маленькое сообщество близких людей. Ведь близкие не потому называются близкими, что живут близко. Их же ничто не связывает, кроме любви друг к другу. Ну и жилплощади, конечно. Раньше говорили, жилищная проблема тесна. Верно было. Но теперь у нас в Москве каждый год сдается в эксплуатацию, причем цифра эта, естественно, будет расти, ну, примерно 112-120 тысяч квартир. Ну, может быть, еще не таких просторных, где бы так красиво стал вот стол, о котором я говорил. Но проблема-то, в общем, уходит. Так может быть, проблема-то в нас самих? Чай возник из блюдца, мир из хаоса возник. Дождь из тучи, а из утра полдень. Ах, как много в жизни мы читаем разных книг. Ах, как мало, ах, как мало, ах, как мало в результате помним. Ах, как мало, ах, как мало, ах, как мало в результате помним. Глупые раздумья можно шляпою прикрыть, отразиться в зеркалах и лунах. Ах, как хорошо мы научились говорить, ах, как плохо, ах, как плохо, ах, как плохо научились слушать. Истину доказываем, плача и хрипя, общими болезнями болеем. Ах, как замечательно жалеем мы себя. Ах, как мало, ах, как мало, ах, как мало мы других жалеем. Как мало мы других жалеем. И вот я решил сегодня провести маленький эксперимент, свое, так сказать, небольшое социологическое исследование. Давайте заглянем в обыкновенную московскую семью, нормальную, во всяком случае. Впрочем, возможны варианты.